Статины. От греческого слова «статус» – стоящий, неподвижный. Гормоны, физиологической функцией которых является торможение синтеза и секреции каких-либо других гормонов.